Поехали. Куда? Как куда? Возмутился Смирнов. К Альке, конечно. Мне ведь где-то поспать надо. В 6 утра он вышел из Алькиного дома. Для этого пришлось просыпаться в 5, чтобы, не будя хозяина, помыться, побриться, позавтракать в одиночестве. Хорошо, удобно проверяться в пустынных, еще утренних московских переулках. Перекрестков свободно просматривались все 4 стороны, так что держать его на коротком поводку было невозможно, если вести не в открытую, разумеется. Возможно, длинный Смирнов 3 старательно отрубал, используя малоизвестные проходные дворы и только ему известные черные ходы. Окончательно убедившись в отсутствии хвоста, он спустился в метро через бульварный вестибюль Кропоткинской и вышел через вход у бассейна. В малолюдном скверике у Москвы-реки Смирнов присел на травку. Было без 27. Почти 4 до желанной встречи. Имело смысл доспать недоспанное. Смирнов вздохнул и, кряхтя, растянулся под кустиками. Грустная была картинка. Спал на пыльной августовской траве неприкаянный пенсионер. Рычали машины, бесконечным потоком шедшие по набережной, а пенсионер спал, спал и проснулся ровно в 9. Сел в траве, энергично подвигал затекшими руками и ногами, поднялся с помощью палки и бойко зашагал по делам. Береженого Бог бережет. На всякий случай еще раз проверился в переулках за музеем Пушкина, и тем в троллейбус у тюремной стены Министерства обороны прибыл к Петровским воротам 10:25. На Страстной нашел скамейку, освещенную солнцем, и уселся на нее, задрав вверх лицо с закрытыми глазами. Солнце умирающего лета нежно грело. Опять пришла дрема, но поспать не удалось, так как рядом произнесли: «Здравствуйте, Александр Иванович!» Смирнов открыл глаза, оторвал затылок от спинки скамьи и увидел перед собой привлекательного гражданина самых лучших лет. Лет 35. Гражданин добро улыбался, и Смирнов улыбался в ответ. «Здравствуй, Леонид! Поздравляю!» «С чем же это?» Леонид присел рядом. «Вроде бы не с чем. О повышении? О очередной звании?» Смирнов игриво подмигнул. «Когда это было?» «Для меня недавно, потому что я узнал об этом только вчера». «Ну и как дела, бугор?» «Маятах, как вы любите говорить». Леонид виновато посмотрел на Смирнова и признался, извиняясь: «У меня времени в обрез, Александр Иванович, честное слово. Если у вас дело спешное, давайте о деле. А если нет, то лучше сегодня вечерком встретиться, чтобы поговорить по-настоящему. Только не обижайтесь, пожалуйста». «Не стучи хвостом зря, не имею такой привычки обижаться». Смирнов вынул из кармана пакет, вытащил из него пачку фотографий, раскинул ее веером. «Тебе эти фейсы ни о чем не говорят?» Цепкий профессиональный взгляд Леонида оценил картинки сразу. Он не стал брать их в руки, он их изучал со стороны. Изучив, спросил осторожно: «А о чем они должны говорить?» «Убийство Алексея Борзова за твоим отделом?» Вопросом на вопрос ответил Смирнов. «За моим». «Стоящая версия у тебя уже имеется?» «Имеется много версий, Александр Иванович». «Когда много, значит, нет ничего серьезного». Смирнов жестом мастеровитого каталы,